Глава 40. Артем Романов. Ночь прошла тяжело. Юля после обезболивающих уснула практически мгновенно, а я все ворочался, не в силах усмирить бурлящие мысли и эмоции. Внутри все буквально клокотало от ярости и негодования из-за того, что позволил себе Антон. Как вообще можно вести себя так низко? Проснувшись рано утром, я решил побаловать Юлю. Заказал ей завтрак и осторожно разбудил, поцеловав висок. «Доброе утро, моя королева!» – прошептал я, ласково поглаживая ее волосы. «Пора вставать!» Юля потянулась и сонно приоткрыла глаза, слегка морщась от боли в щеке и носу. «Уже утро?» – тихо спросила она, садясь на кровать и прикрывая лицо ладонью. Я улыбнулся и аккуратно убрал ее руку, нежно осмотрев синяк. «Утро, солнце мое, пора ехать в больницу. Громов должен еще раз тебя осмотреть, а я проверю, как там малыш Жданова. Как бы я ни относился к этому придурку, ребенок не виноват». Юля вздохнула и согласно кивнула, хотя взгляд ее был какой-то задумчивый и напряженный. «Мы оба понимали, что покоя нам не видать, пока Дамир и Руслан не дожмут риэлтора и не накажут Антона за все, что он натворил». В голове крутились тревожные мысли, и ожидание становилось мучительным. Пока мы собирались, я старался быть максимально ласковым и заботливым, то и дело касаясь ее руки, мягко целуя висок, словно боялся задеть больное место. Юля слегка улыбалась, явно наслаждаясь моей заботой и вниманием. «Артем, ну хватит уже так носиться со мной!» Слабо улыбнулась она, глядя на меня своими прекрасными глазами. «Я же не фарфоровая!» «Ты для меня гораздо ценнее любого фарфора, моя девочка!» Прошептал я, нежно прижимая ее к себе и осторожно касаясь губами ее щеки. «Потерпи немножко, скоро все наладится, обещаю!» В больнице нас снова закружила привычная суета. Юля держалась рядом, словно маленький хвостик, и я понимал, что ей до сих пор не по себе. Когда Громов освободился, он велел нам ждать его около стойки администрации. Ночное дежурство моего сменщика еще не закончилось, так что время у нас было. И вдруг стены больницы буквально содрогнулись от громогласных голосов. Я повернулся и увидел, как посреди холла стоят друг напротив друга две женщины – мать Кристины и супруга директора, мадам Гараева. Они кричали друг на друга так, что казалось, будто стены сейчас рухнут. «Как вы вообще посмели лезть в нашу семью?» орала мать Кристины, сжимая кулаки и сверля взглядом соперницу. «Я никогда не отдам внучку таким извращенцам! Мой муж не извращенец!» парировал супруга директора, краснея от ярости. «Вы бросили дочь на произвол судьбы, а я всего лишь хотела помочь ребенку, которого родила ваша дочь от моего мужа!» Я вопросительно взглянул на администратора, которая быстро шепнула мне и Юле пояснение. Супруга директора вчера приехала и предложила забрать девочку, признать отцовство и воспитывать самим. Но мать Кристины теперь принципиально против. Она хочет отдать ребенка в чужую семью, но только не директору и его жене. Юля мгновенно насупилась и, не выдержав, шагнула вперед и резко прервала спор женщин. «Хватит уже! Вы обе уперлись лбами там, где вообще не ваше решение. Малышка – дочь Кристины, и только она имеет право решать, что делать со своим ребенком». Она резко повернулась к матери Кристины и сурово взглянула на нее. «Вы гонитесь за каким-то статусом и выгодой, полностью лишая свою дочь собственной воли. Она должна сама выбирать, с кем ей жить, кого любить и с кем строить семью. И уж точно это не ваше дело решать ее судьбу и судьбу ее ребенка. Как вы можете быть настолько эгоистичны? Подумайте хотя бы на секунду, каково сейчас Кристине, что она пережила. Она молода, пережила принуждение, родила в мучениях, а вы вместо поддержки лишь усугубляете ситуацию». Мать Кристины мгновенно притихла, опустила глаза, явно ошеломленные словами Юли. Возможно, ее действительно потрясли эти слова, или просто она решила не продолжать скандал. Юля повернулась к мадам Гараевой, не сбавляя тона. «И вы тоже хороши. Вы не можете забрать девочку, пока ее мать сама этого не решит. Даже если суд подтвердит, что ваш муж – отец, это не значит, что ребенка отдадут именно вам. Вы сейчас делите чужую жизнь, а не пару туфель на распродаже. Опомнитесь, наконец!» Внезапно дверь палаты приоткрылась, и из нее вышла Кристина. Она выглядела слабой и уставшей, но в глазах ее была решимость и сила. Она медленно подошла к Юле и, обняв ее, тихо произнесла: «Спасибо, Юлия Александровна, я никогда не забуду, что вы для меня сделали». Затем девушка повернулась к матери и твердо сказала: «Я не отдам свою дочь никому. Можете больше не переживать и не лезть в мою жизнь. Я сама буду воспитывать своего ребенка. Да, мне придется много работать, но я справлюсь». Сзади из палаты вышел Максим и бережно приобнял Кристину за плечи. «Мы справимся вместе. Это вообще-то дочь моего мужа!» — резко вставила мадам Гараева. Кристина спокойно повернулась к ней и твердо ответила: «Ваш муж изменяет вам уже много лет, хотя вы прекрасно об этом и без меня знаете. Я не буду вас благодарить за попытку помочь, потому что вы хотите ребенка не из-за доброты, а потому что не можете иметь своих детей и хотите манипулировать мужем. Но я никогда не позволю моей дочери расти в доме, где ее отец изнасиловал и запугал ее мать. Хотите доказать отцовство? Пожалуйста. Мне будет только удобнее подавать на алименты. Если нет, то просто уйдите и забудьте обо мне и о моем ребенке». Все молчали, потрясенные словами девушки. Юля стояла гордая и с глазами полными слез. Я сам почувствовал гордость за эту молодую девушку. Кристина взяла Максима за руку и попросила отвезти ее в детское отделение, чтобы, наконец, увидеть своего ребенка. Мать попыталась что-то возразить, но Кристина просто отмахнулась от нее. «Я все сказала, мама. Оставь свои деньги себе. Жили без меня, проживете и дальше. У вас лучше получается с деньгами, чем с собственной дочерью». Ее мать попыталась что-то возразить, но отец остановил ее, что-то резко прошептав. Оба замолчали и поспешно скрылись в палате дочери. Видимо, теперь им предстояло многое переосмыслить.